Глава 5. Разбираемся, что к чему. «Что за техника?» — ошарашенно произнес главарь банды. Он выпустил еще больше пыли и полностью облепил ею свое тело. Теперь передо мной стоял самый настоящий человек-факел. И как он не чувствует жара? Видимо, результат местного технологического прогресса. А вообще, эти волжские медведи явно не ожидали встретить серьезного противника в нашем районе. Не зря же они ввалились сюда, как короли жизни. Да и Машка их боится не просто так. «Фил, может, свалим отсюда?» — с опаской произнес один из гопников. «Ну нахрен этого барона, он явно не из простых». «Как-то их сильно впечатлили мои щупальца. Неужели в этом мире такого не бывает? Надо быть поосторожнее с помощью моего карманного бога». «Я тебе дам карманного!» «Да тихо ты! Нас тут бить собираются, а ты ноешь!» Осьминог пробубнил еще что-то недовольное, а я решил взять ситуацию под свой контроль. Щупальца, может, и выглядят зловеще, но в бою я их еще не применял. А вдруг они развалятся после первого удара? «Слышь, Фил, твой парень дело говорит!» — ухмыльнулся я. «Так что заплатите за ущерб и валите, пока есть такая возможность. Администратор уже вызвала полицию, и совсем скоро они будут здесь. Вы же нажали тревожную кнопку?» «Конечно», — подтвердила мои слова девушка. Только сейчас заметил, что на ее щеке красуется небольшая рана. Успели-таки задеть, уроды. Однако наши слова никак не запугали главаря банды. Он только широко улыбнулся и создал огненный молот в правой руке. «Мы в своем праве, парни! А полиция встанет на нашу сторону, ведь этот барончик первым на нас напал! Мы всего лишь зашли в кафе и присели пообщаться со старой знакомой, и она, к слову, не имела ничего против! Ты же подтвердишь мои слова, Машенька?» Девушка еще больше сжалась и активно замотала головой. Этот жест можно было понять по-разному. Может, подтвердит, а может, она просто настолько испугалась, что не совсем адекватно оценивает происходящее. Потом разберусь. Да уж, первый день в новом мире, а уже вторая драка. Весело. Такими темпами мы с осьминогом уже через неделю копыта откинем. Так что в будущем надо быть поосторожнее. Но то в будущем. А сейчас я сделал шаг вперед и мысленно приказал одному из щупалец закрыть администраторшу кафешки. «Спасибо, что помогли, но дальше я сам. Вам и так досталось». На самом деле, я уже успел немного оценить возможности этой пыли. Решает качество, количество и какой-то внутренний ресурс. Талант, может, или вообще уровень владения этой технологией. К примеру, моя пыль отбивала практически все, что могло представлять угрозу. А вот у гопников порой не успевала среагировать на куда менее быстрые атаки. И с админшей также. Пыль есть, но она явно пониже и скоростью, и качеством. Так что пусть лучше девушка постоит в сторонке. «Я отвечаю за это кафе», — с вызовом произнесла админша. «Вот это преданность своей работе. Побольше бы таких сотрудников». Тем временем гопники начали обступать нас с разных сторон. «Атакуем по сигналу! Кир, Федь, вы справа! И следите за этими отростками!» «Слышал, осьминог? Он твои красивые щупальца отростками назвал!» «Ему пи***ц!» — коротко прокомментировал услышанное бог. А в следующую секунду одно из щупалец выстрелило в лицо главаря банды. Время словно замедлилось. Движения стали медленными и плавными, а сознание абсолютно чистым. Я вдруг осознал, что сейчас убью этого парня. Щупальце без труда преодолеет его хиленькую защиту и насквозь пробьет голову. И остановить это я никак не успеваю. Вспышка! Шаровая молния разрывает мою атаку. Щупальце рассыпалось на пыль и медленно полетело в мою сторону. Сперва я подумал, что кто-то из гопников применил новую способность. Но, судя по виду, они были не в меньшем замешательстве. Парни мотали головами и пытались понять, что именно их спасло. «Да что здесь происходит?» — затравленно процедил Фил. «Кто это сделал?» Но никого, кроме прячущихся за стойкой посетителей, внутри не было. Точнее, нет. Был кое-кто. Только сейчас заметил, что в самом дальнем углу сидела девушка с длинными фиолетовыми волосами. Она неспешно ела десерт и не обращала никакого внимания на нашу драку. Словно ее это никак не касалось. Готов поклясться, что раньше ее там не было. Или она просто была закрыта энергетическим барьером.

места и шокированно смотрели на лужу крови. Никто даже не попытался помочь. «Черт!» — я подбежал к парню и присел рядом с ним. «Нужно наложить жгут, иначе он сдохнет от потери крови!» «Жгут?» — переспросил админша. «Что это?» «Да она издевается, что ли? Как можно не знать, что такое жгут?» «Тащи сюда аптечку!» Я посмотрел на фиолетоволосую и закричал. «Так и будешь сидеть? Он же сейчас сдохнет!» Девушка даже брови не повела. Она доела десерт, отодвинула тарелочку от себя и принялась за кофе. Тем временем пыль парня поднялась в воздух и прилипла к открытой ране. Он перестал кричать и перешел только на жалобные стоны. «Какой нахрен жгут с местными технологиями?» — прозвучал недовольный голос осьминога. «Ты думай перед тем, как что-то говорить». «Согласен, не подумал». Как раз в этот момент в кафе появились люди в форме. «Всем убрать ранговую пыль!» — рявкнул один из офицеров. «Валерий, осмотри раненого и заморозь конечность! Кто здесь главный?» «Я!» — уверенно произнесла админша. Все присутствующие моментально убрали пыль и выстроились по струнке. Я тоже отдал мысленный приказ, и щупальца, как ни странно, сразу же среагировали. Похоже, ими все-таки управляю я, а не бог. А может, оба? Надо проверять. «Что здесь произошло?» «Вот эти!» — она кивнула на парней. «Валились в кафе и пристали к посетителям. Завязалась драка». «Кому именно?» «К этому молодому человеку и вон той девушке». Офицер перевел на меня взгляд и на пару секунд завис. «Барон Артур Кракенов, второй уровень. Живете в соседнем доме. Учитесь в Академии Никифорова». Он посмотрел на скулящего Фила и продолжил. «Как вы смогли одолеть более сильных противников?» «Второй уровень? И как я пропустил такую важную деталь? Это много или мало? По-хорошему, мне посидеть несколько дней дома, разобраться с собственными возможностями. А нет, попёрся девушку танцевать». Фиолетоволосая наконец поднялась с места, неспешно подошла к нам и протянула визитку офицеру. «Кейла Шони, Федерация ранговых соревнований», — представилась девушка. Полицейский вытянулся в струнку и ответил. «Лейтенант Широков, 13-е отделение полиции Приморского района». «Расслабься, офицер», — вальяжно произнесла девушка. «Я не при исполнении». «Понял. Госпожа, мы можем рассчитывать на ваши показания?» Фиолетоволосая провела по мне взглядом и на пару мгновений задумалась. «Конечно», — наконец ответила она. «Записываешь?» «Да, секунду, говорите». «Сегодня в 19:42 в кафе «Сладкие штучки», что на улице Ерофеева, ввалилась компания из 5 молодых человек. Вели себя шумно и нагло. Сходу начали приставать к влюбленной парочке. Парень оказался аристократом и не потерпел такого обращения. Завязалась драка, вследствие которой один из участников лишился руки». «Кто именно отрубил ее?» — решил уточнить полицейский. «Я. Запрос на компенсацию лечения прошу присылать в офис. Это все?» Лейтенант на мгновение закрыл глаза, после чего ответил. «Да, спасибо. Так, забираем эту 5. Валера, твою мать, ты зачем руки в мини-холодильник запихнуть пытаешься? Морозная пыль тебе для чего?» Полицейский вздохнул и вновь обратился к фиолетоволосой. «Вы извините, мы, наверное, пойдем. С улицы Вилкова уже запрос поступил. Молодежь сегодня что-то совсем распоясалась». «Идите», — кивнула Кейла. «А я, пожалуй, доведу эту парочку до дома». Админша быстро сориентировалась, и уже спустя 10 минут зал привели в приличное состояние. Только разбитое окно говорило о недавней драке. Фиолетоволосая посадила Машу в такси, после чего вернулась в кафе и села напротив. «Ну, рассказывай». «Что именно?» «Как у тебя получилось с ними драться? Второй уровень 18 лет? Да тебя первым же ударом должны были размазать». «Они настолько сильные?» Девушка усмехнулась и покачала головой. «Смотря с какой стороны посмотреть. Настоящий боец раздавит их и не заметит. Тебе же до такого уровня расти и расти». «Какая женщина!» — восхищенно протянул бог. жалко, бесщупалец!» Я проигнорировал комментарий перевозбудившегося бога, хотя правда в его словах была. Девушка действительно производила неизгладимое впечатление. Сексуальная, сильная, уверенная в себе. Еще и на серьезной должности. Он как летеха вытянулся. Тем временем фиолетоволосая продолжала сверлить меня взглядом. «Давно проходил проверку? Боями занимаешься? Сколько имеющейся пыли? Класс!» Я понятия не имел, что отвечать на эти вопросы, поэтому решил немного осадить ее. «Это допрос?» «Нет, конечно. Делать мне нечего, как допрашивать каких-то барончиков. Просто у меня есть кое-какие завязки в Академии имени Шуйского. Подумала, что тебе было бы интересно попробовать туда поступить». «И смотрит на меня так, словно предложила золотой билет в лучшую жизнь. Ведь это всего лишь какое-то учебное заведение. Спасибо за предложение, но я, пожалуй, откажусь». «Можно узнать, почему? Туда конкурс 1000 человек на место. Впервые вижу, что студент отказывается от такого шанса». «Вот и как ей сказать, что я не привык соглашаться на неизвестные мне условия? Да и говорить, что я ничего не знаю про Академию имени Шуйского, тоже нельзя. Как же непросто с этими перемещениями?» «Этот вопрос надо как минимум обсудить с родственниками», — ровным тоном ответил я. «У меня есть обязательства, от которых нельзя так просто отказаться». Девушка озадаченно наклонила голову на бок, после чего кивнула и поднялась с места. «Если надумаешь, приходи в Академию. Скажешь, что пришел по личному приглашению Кейлы Шуани». «А дальше?» «А дальше тебя ждет незабываемая встреча с нашим директором». Фиолетоволосая улыбнулась чему-то своему, затем махнула рукой на прощание и вышла из кафе. «О, а сзади-то как хороша!» Первая ночь в этом мире была куда более захватывающей, чем я ожидал. И дело не в приятном времяпрепровождении с миловидной консьержкой, закончившимся небольшой потасовкой. Мне куда больше понравилась местная технология осознанных сновидений. Теперь, перед тем, как заснуть, можно было выбрать любой из последующих сценариев. Ты мог посмотреть фильм, отточить какой-нибудь навык или просто заняться чем душе угодно. Главное, чтобы все было в рамках законодательства Российской империи. И тут же случился первый облом. Оказалось, что если хочешь уложить в постель любимую суперзвезду, то нужно купить абонемент на использование ее образа. Представляю, сколько они зарабатывают с каждого такого сна. Докатились. Теперь и за фантазию надо платить. А так как денег у нашей семьи немного, придется действовать по старинке. Только живые женщины, только хардкор. Но не воспользоваться осознанными сновидениями было бы преступлением. Поэтому в первую же ночь я немного полетал над Карибским бассейном, а потом побродил по Луне. Незабываемые впечатления. Утро выдалось сумбурным. Моя новоявленная мать ворвалась в комнату в 6 утра и подняла такой шухер, с которым я не сталкивался с самого детства. «Поднимайся, поднимайся! Ну, Арти!» Вики стащила с меня одеяло и воскликнула. «Какого черта, Арти? Ты спишь голым?» «Люблю, когда тело дышит». Я лениво потянулся к трусам. Девушка слегка покраснела и быстро занялась уборкой в комнате. Оно и понятно. Я с утра единорог, только рог в районе ног. Но не могу я их воспринимать как собственную семью. Особенно Вики. Ей же на вид лет 20. Ну, может, 23. Чёртовы новомодные технологии. Вчера я немного полазал по местному варианту интернета и узнал, что повсеместная молодость — это фишка новых аристократов. Нанороботы каким-то образом омолаживают организм, что позволяет в течение всей своей жизни оставаться в одном возрасте. Так что шутки осьминога про «любовь к старине» теперь понятны. За красивой внешностью может скрываться 80-летняя старуха. И узнаешь ты об этом только если она сама захочет рассказать. «В следующий раз одевайся, ты тут не один!» Она собрала разбросанную одежду и закинула ее в выдвижной шкаф. «На тебе сегодня важная задача!» «Какая?» «Ты должен проследить, чтобы Мира дошла до Академии. Она уже 4-й день прогуливает занятия, а когда пытаюсь с ней заговорить, сразу же закрывается». Вики села на край кровати. «Арти, я и так зашиваюсь на работе. Прихожу раньше всех и заканчиваю последней. Мне надо заработать репутацию на новом месте. Пожалуйста, постарайся не создавать лишних проблем. Особенно сейчас, когда наша семья находится в таком положении». Я по привычке размял шею и посмотрел по сторонам. Энергетический барьер был на месте, а значит, Мира нас не слышала. Потрясающая звукоизоляция. «А что мы с ней учимся в одной академии?» Блондиночка улыбнулась, поднялась с кровати и дала мне легкий подзатыльник. «Дурак! Ну все, мне уже пора. А у тебя есть еще час на сон. Только не проспи, пожалуйста. Мы больше не можем пользоваться услугами личного водителя». Оставшееся до пробуждения время решил потратить на изучение полученной за вчерашний день информации. Оказалось, что у людей действительно были самые настоящие уровни. Правда, только у владельцев ранговой пылью. Остальные проживали обычную человеческую жизнь, мало чем отличающуюся от жизни в моем мире. Разве что медицина, квартирный вопрос и прочие условия для жизни были на голову лучше. Вместе с уровнями человек получал характеристики, которые можно будет прокачивать. Но возможности это появятся только после получения ранга «воина», что в моем случае произойдет не скоро. Ведь если верить статистике, будь я сильным бойцом, то уже стал бы хотя бы учеником. Но нет, мне пока и до этого ранга далеко. Вопросы прокачки решил оставить на более поздний срок. Сперва мне надо разобраться с текущими возможностями, ведь, по словам Фиолетоволосой, я намного сильнее имеющегося второго уровня. Интересно, где проходить проверку, про которую она говорила? В академии? Или для этого создана специальная организация? К слову о Келе. Оказалось, что эта девушка является своего рода знаменитостью. Правда, с довольно неоднозначной репутацией. 17 лет назад в Российской империи закончилась гражданская война, в течение которой Кейла верно служила прошлому императору, Георгию. Но, вроде как, в последний момент перешла на правильную сторону. Судя по множественным комментариям, Шуани пришлось очень долго находиться в тени. Сторонники императрицы Елены всеми силами старались посадить ее за решетку. Но все их усилия разбивались об один простой факт. Девушка училась вместе с Вороновым в той самой академии имени Шуйского. И по сегодняшний день являлась его близкой подругой. «Ни хрена себе у тебя знакомство!» — вслух сказал я. «Получается, что если я сближусь с тобой, то смогу пересечься с императором». «Так где там находится эта академия Кейлы Шуани?»